По вечерам, покончив со своими делами, она садилась к столу и раскрывала тетрадки, которые дал ей Листопад. С грехом пополам удалось расшифровать конспекты лекций по сопротивлению материалов. Ночью Анне Ивановне снились Клавдины закорючки. Все это была скука смертная, и Анне Ивановне ни к чему. Но ей хотелось исполнить просьбу Листопада, первую его личную просьбу, да еще такую задушевную. С одной тетрадкой покончено, слава Богу. Анна Ивановна взяла другую. Она раскрыла ее на удачу и вдруг прочитала слово «подушку». Что такое? Облили подушку. Она открыла тетрадь на другой странице и прочла «чепуха на постном масле». Прочла, как будто это было написано обыкновенными буквами. Странные фразы. Им не место в конспекте. Дневник. Осторожно, с суеверной робостью, она протянула к себе чистый лист бумаги. Неужели она будет сейчас подряд все читать? Даже не верится, что мученью конец. Она схватила глазами еще 2-3 фразы и убедилась, что это дневник, страничка дневника. Это, по крайней мере, интереснее, чем сопротивление материалов. «Это, я думаю, чепуха на постном масле», — читала Анна Ивановна, еще боясь, что наитие вдруг кончится, и пелена опять застелит ей глаза. «Эти ненужные мысли лезут мне в голову, потому что я беременна». Домна говорит, что когда она была беременна, то она часто плакала из-за ничего. «Вот и у меня это так, из-за ничего». Бояться больше нечего. Чудо произошло. Стена опрокинулась. Отдельные заключения вдруг стали, как связка ключей. Каждым ключом открывался какой-то замок. Китайская грамота покойной Клавдии предстала вдруг стройной системой. Свет пролился на темные страницы, и Анна Ивановна читала их одну за другой. «Вчера он пришел с какого-то совещания в 4:00 ночи. Я нарочно не ложилась, чтобы дождаться его. Он не заметил, что я еще не ложилась, и сказал: „Спи, спи“. Я сказала: „Ничего не спи, я дам тебе ужинать“. Он сказал: „Хорошо“ и сел на диван. Я пошла в кухню, прихожу, он спит на диване сидя, в кителе и в сапогах. Я стала будить его, чтобы он лег как человек. Он не проснулся. Я тогда потушила свет, пошла и легла, а утром просыпаюсь, его уже нет, ушел на завод». Анна Ивановна подумала: когда его скорбь смягчится, ему будет приятно читать это, грустно, а все-таки приятно. «Когда мы друг друга полюбили, я не знала, как его называть. Я спросила у него, он сказал: „Только не по имени-отчеству“. Я спросила: „А как тебя называли родные? Как тебя называла твоя мама?“ Он сказал: „Так как мама называла, ты меня называть не будешь. Здесь так не принято“. Он на Украине родился. Я стал называть его Сашей. Ему не идет. Это имя для мальчика или для молодого человека, но я не знаю, как называть иначе. Сегодня давали стипендию. Я все не решу, как быть. С одной стороны, я теперь всем обеспечена. Было бы справедливо, если бы я отказалась от стипендии. Лучше бы ее дали тем, кому она действительно нужна. Но если отказаться, то подумаю, что я из хвостовства. А если я сама отдам какой-нибудь девочке, то она подумает, стала генеральшей и благотворительностью занимается. Я посоветовала с Сашей. Он сказал: „Конечно, бери. Раз тебе полагается, значит, бери“. Я сказала: „Но ведь у меня все есть“. Он сказал: „Ну, не знаю. Это тебе государство дает. Оно в твоей благотворительности не нуждается“. Он тоже не понял, что это никакая не благотворительность, а просто справедливость. В общем, опять стояла в очереди в кассе, и опять получила стипендию. И опять мне было совестно до ужаса. Анна Ивановна улыбнулась и перелистала несколько страниц. «Приходили Зоя и Лена. Мы вместе занимались английским. Мне и Лене дается трудно, а Зоя знает немецкий и немножко французский.